Глава 4. Было 15:20, когда авиатакси опустилось на аэродроме Порголов в окрестностях Сан-Франциско. Мы приземлились вслед за самолетом регулярного сообщения, который привез большую группу киноактеров. Огромная толпа народа пришла их встречать. Две колонны истеричек заодно приветствовали пассажиров нашего самолета энергичными взмахами носовых платков. Мы не отвечали на их приветствие, настроение было не то. Керман сказал мне: «Ты знаешь, Вика, какая странная вещь. Пока человек жив, не понимаешь, как много он значит в твоей жизни. Эд был женат и имел двух детишек, хотя никогда не говорил о них. И никогда не говорил, что у него есть родители. Он совсем не походил на отца семейства и рисковал направо и налево. Закройся. К чему теперь говорить о жене и детях?» Керман вынул платок и вытер лицо. «Ты прав». Потом, помолчав, немного добавил: «Кстати, прошлой ночью...» «Ты мне надоел. Ладно, молчу». Наступило молчание. Мы мчались по шоссе, я вспоминал прошедшее утро. Пришла Паула. Брэндон уже виделся с ней и расспрашивал о Бенни. Она преподнесла ему ту же версию, что и я. Бенни уехал во Фриско на уикенд, как турист. Разумеется, Брэндон не поверил ни единому нашему слову. Пока мы спорили, появился Керман. Он подтвердил алиби Беркли. В день, когда была убита Дана, тот действительно провел время с Китти, так что пришлось исключить Беркли из круга подозреваемых. Потом я рассказал им об Аните Серф. Потому как Паула с Керманом переглянулись и начали осматривать мою хибару, я понял, что они усомнились в моей нормальности. Действительно, трудно было поверить моему рассказу, не найдя никаких следов ее пребывания здесь. Но они вспомнили желтую подушку. Отсутствие подушки и порядочная опухоль в моей голове убедили их в моей правоте. Путешествие не способствовало улучшению моего состояния. К тому же я все время думал о Бенни. Я знал его почти 4 года. Он был веселый, с неуравновешенным характером, типичный сангвиник. Больно думать, что Бенни больше нет. Керман доказывал, что смерть Бенни не связана с убийством Данны Ледбреттера и Аниты. Я был уверен в обратном. По теории Кермана, Бенни играл в карты и выиграл, но кто-то отобрал у него деньги и выбросил его за дверь. У Кермана нет никаких доказательств своей теории, кроме фантастического характера Бенни, способного ввязаться в любую драку и схлопотать неприятности. Я не согласен с его теорией, хотя Керман и настаивает на ней. Может, Бенни и был таким, но только не на работе. Он прибыл в Сан-Франциско вчера около 16:30 часов, а в час ночи полиция выудила его в акватории порта. Вскрытие показало, что он мертв уже 4 часа. Короче говоря, с 21:00... То есть спустя 4,5 часа после своего прибытия. 4,5 часов достаточно, чтобы начать расследование прошлой жизни Аниты. Но не для игры. Сперва работа, потом развлечения. Мы всегда придерживаемся этого правила. Возможно, за ним следили во Фрисках. Если его убили в 9 часов, то убийца вполне мог поймать самолет, прилететь в Оркид-Сити и убить Аниту. Керман спросил, не было ли у меня раньше видений. «У меня нет доказательств», — сказал я, — «но у меня есть интуиция, а это иногда нужнее, чем бездоказательное предположение». Мы доехали до 3-й улицы и остановились перед центральным комиссариатом. «Говорить буду я», — Керман не возражал. Мы поднялись по каменным ступеням на 2-й этаж и вошли в какое-то помещение. Я спросил первого попавшегося флика, где находится лейтенант охраны. Это был симпатичный флик, и он охотно проводил нас к нужному человеку. Когда я сообщил лейтенанту, кто я и что мне нужно, он тотчас же вызвал сержанта и приказал ему отвезти нас в криминальную бригаду. Мы поднялись за нашим провожатым выше по лестнице, затем пошли по длинному коридору и, наконец, попали в маленькую комнатку с желтыми стенами и потолком с решетками на окнах. Кроме 4 стульев и 2 пюпитров там ничего не было. Мы сели и стали молча ждать. Через 5 минут открылась дверь и вошли двое в штатском. Один из них уселся сразу на 2 стула. Это был массивный мужчина с крупной головой, жесткими глазами и маленьким ртом. Типичный флик в штатском. Второй остался стоять. «Меня зовут Деннингем», — представился сидящий. «Шеф-инспектор. Вы родственник умершего?» Было странно слышать, что об Бенни говорят как о покойнике. Я ответил ему, что мы не родственники, а друзья. Когда я назвал свое имя, он поджал губы. Вероятно, Брэндон уже и сюда успел настучать. «Я попрошу вас опознать его. Скажите ваши имена инспектору, потом я провожу вас в морг». Мы представились и пожали руку второму флику. а затем последовали за Деннингеном. В морге в данный момент находилось три тела, прикрытых простынями. Сторож поднял простыню над средним. Деннинген резко спросил: «Это он?» «Это действительно был Бенни». «Да». Керман только молча кивнул. Сторож опустил простыню. «Возьмите себя в руки», — попробовал утешить нас Деннинген. «Не расстраивайтесь, все там будем. А для него все кончилось очень быстро. Он не утонул. Его ударили в висок мешком с песком. Пошли, нечего здесь торчать». Мы молча пересекли двор в обратном направлении. У меня снова разболелась голова.